Глава 9. Я убрала руку со спинки скамьи и отодвинулась. Мое лицо было холодным и сердитым, и Антон это заметил. Не стал спорить, хотя было видно, что очень хотел. Вместо этого снял очки, отложил их на парту и повернулся. «Что это было, Дементор? Вот только что!» — требовательно спросил. Быстро оглянувшись, он понизил голос до шепота и вернул ко мне взгляд. «Ответь, или я уйду!» «Ух, какие мы грозные! Это он зря!» Я не собиралась перед ним танцевать. Во всяком случае, в переносном значении этого слова. А буквально отдельный разговор. «Ну, ты же умный. Включи логику и догадайся», — бросила холодно. «Устала я тебе объяснять». «Я жду». «Я тоже», — сверкнула глазами, теряя терпение. «Лучше ты ответь. Очень уж хочется знать, кто здесь кого за нос водит. Значит, холод, да? Идеальный парень. Любишь тачки, провокации и жизнь на острие?» «Не ожидала я от тебя, кудряшка, такого экстрима. А с виду очкастый ангелок. Не хочешь передать привет одной из своих тысячи няшек, а, любитель девушек?» На хмуром лице Морозова отразились смешанные чувства от озадаченности до беспокойства. «Корсак, ты заболела?» — спросил парень. Мы сидели на последнем ряду и перешептывались, и не сказать, чтобы по-доброму. «А я похожа на больную?» — искренне удивилась. «Ну, лично я не стал бы отрицать такую вероятность, слушая, что ты несешь. Антон покосился в сторону доски, у которой что-то говорил историк, обращаясь к группе студентов, и отвел пятерней волосы от лица над лбом. Светлые пряди мягкой волной коснулись щек. Сдернув большим пальцем колпачок с ручки, он раскрыл конспект, показывая, что разговор окончен. «Вот только я не собиралась униматься. Не так быстро». «Да, в таком случае скажи, как поживает твой байк? Цепь при разгоне не пляшет? Какой ты на самом деле, Ромашка?» «Может быть, ты очки носишь только для особого образа?» Если последнее было правдой, то Морозов хорошо держал лицо, чтобы это выдать. А вот стрелка его возмущения снова скакнула за отметку «взрыва опасно». «Какой еще байк? Что с тобой, Корсак? У меня нет мотоцикла. Он моей семье не по карману, ясно?» «А как же лозунг «если ты не любишь скорость, ты не любишь жизнь»? Ты разве так не считаешь?» «Что за бред? Конечно, нет. Только идиоты так считают, кому жить надоело». «И у тебя нет брата-близнеца, который коллекционирует няшек?» «Так, кажется, я зашла в тупик, а вместе со мной Морозов». На хмуром лице парня озадаченность сменилась подозрением и, судя по всему, в моей неадекватности. «Странно, но ведь я не ошиблась и видела страницу собственными глазами. Все те фото, на которых был мой ботаник. Тогда почему ничто в Морозове не выдает замешательства или хотя бы намека на смущение? Ведь не такой же он хороший артист. Я всю жизнь живу с актерами, я бы его вмиг раскусила. Каких еще няшек?» Парень раздраженно сжал в кулаке ручку. «Ты в детстве в куклы не наигралась, Корсак? Или пересмотрела аниме? Нет у меня никакого брата, только сестра, младшая». «А как же Инстаграм?» Выдохнула растерянно, что для меня было совсем не свойственно. Я не любила упускать контроль из рук. И когда меня водят за нос, тоже. «Неинтересно. Не имею с этим приложением ничего общего. Корсак, перестань уже, наконец, нести чушь!» Настойчиво повторил Антон. «И если ты решила таким образом меня достать, то я...» В споре он повернулся и сидел ко мне лицом. Мы не могли говорить громко, поэтому наклонились друг к другу. «Как же я не догадалась! И даже не о том, что у Морозова должен был кто-то фотографировать, а скорее о том, что парень, ведущий собственный литературный блог, написавший столько интересных отзывов на книги, и смело рассуждающий на тему классиков, вряд ли бы написал всю ту романтическую восторженную ерунду, которая была с лихвой под постами, да еще и простым языком подростка. Но разве можно догадаться, когда на тебя смотрит такое чудо, а я не видела его 3 дня? Купидон, ты жесток, честное слово. Любовь должна быть взаимной, иначе это настоящая мука. Я смотрела на Морозова, не отрываясь, и позабыв, как дышать. Какие красивые все-таки у него глаза. Теплые, оттенка чая, мягкие. Такими ничего не страшно пережить. Такие ни на какие другие не поменяешь. В таких хочется отразиться и остаться навсегда. Ох, и надоело мне его упрямство, как зубная боль. Морозко был так близко, что я не удержалась. Подняла руку и забралась парню под волосы. Плела пальцы в волнистые пряди, провела нежно за ухом, затем вернулась к затылку. Царапнула кожу у шеи, погладив упругие завитки. То, чего мне сейчас хотелось, не имело никакого отношения к истории. И даже к загадочной странице в Инстаграм. Все мысли начисто исчезли. Парень под ладонью застыл, а я спросила, глядя ему в глаза. «Что ты? М? Что ты мне сделаешь, Антон?» Он не ответил, сглотнул натужно. Опустив руку, я отвернулась. Еще подумает, что я с ним играю. Разве ему понять, что не все и не всегда подчиняется разуму? Раскрыв сумку, достала свой конспект и ручку. Вздохнула грудью и сказала примирительно, отгораживаясь от парня локтем. «Ты прав, кудряшка. Похоже, я и правда заболела. Ничего, выпью жаропонижающего. С ночи штормит. И обязательно со всем разберусь, но уже без тебя». Я успела записать за Василием Юрьевичем в тетрадь важный тезис о сути тоталитаризма. Систему, признаки и основные формы режима, когда вдруг услышала со стороны Морозко не то рассерженное, а не то отчаянное. «Ты... как же с тобой сложно, Корсак! Невозможное! Терпеть тебя не могу!» Разозлился, но не ушел. Так и просидели молча всю пару. А со звонком я сама вышла из аудитории первой, чувствуя, как взгляд парня прожигает спину. Мне бы очень хотелось, чтобы однажды он так же внимательно меня встречал. Но сейчас он Корсак терпеть не мог, и я собиралась с этим что-то делать. Не знаю, как дождалась вечера и появления в сети дублера Морозова. Но как только увидела в директ светящийся зеленый кружок напротив пользователя Антон Холод, тут же написала «Агния Фаер». «Привет. Ты кто?» «Я знаю этого парня. Что происходит? Ты не Морозов». Прятаться не стала, написала со своей основной страницы, прежде подписавшись на профиль. В ответ ожидаемо последовало молчание, и точка исчезла. Однако я никуда не спешила, лежала в своей спальне, почесывая Терри за ухом, и как коршун стерегла добычу. Любопытство дублера перевесило, и он вновь появился в сети. «Агния Фаер». «Эй, отвечай немедленно! Иначе я до тебя доберусь, клянусь!» Дублер вновь исчез и вновь появился. «Да что за пугливый хорек такой?» «Агния Фаер». «Предупреждаю, лучше скажи все сам, а то хуже будет. О блокировке страниц слышал? Не знаю, кто ты, но точно не Антон». «Антон Колд». «А как будто ты — это ты». «Агния Фаер». «В смысле? Я, конечно». «Антон Колд». «Ну да, рассказывай. Ах, ах, так я и поверила». «Агния Фаер». «Вот? Поверила?» Дублер затаился, но не исчез. «Агния Фаер». «Эй, я не успокоюсь. Лучше не молчи». «Антон Колд». «Упс, я описался». «Агния Фаер». «То, что ты описался, я уже поняла. Ты кто там такая?» «Антон Колд». «А ты кто?» «Агния Фаер». «Я уже сказала». «Антон Колд». «А тебе какое дело?» «Агния Фаер». «Блин, да что за детский сад?» «Антон Колд». «Мне 20 лет вообще-то. Хочу и пищу». «Агния Фаер». «Детка, не знаю, сколько тебе лет, но точно не 20. Вот этот парень, который у тебя на фото, не любит аниме, а значит и няшек. У него нет байка, и я не видела возле него ни одной спортивной тачки, кроме моей. Зато он, в отличие от тебя, точно знает, кто такой Уильям Голдинг». Уильям Голдинг — английский писатель. Обладатель Букеровской премии, лауреат Нобелевской премии по литературе 1983 года. «Понимаешь, о чем я? Стиль хромает, он не Антона». «Антон Колд». «Много ты понимаешь. Агния Фаер». «Да уж побольше твоего. И к твоему сведению, он уже нашел свою единственную. Точнее, она его нашла». «Антон Колд». «А ты откуда знаешь?» «Агния Фаер». «Да потому что этот парень мой, и лучше не зли меня». Тишина. Дублер затих. «Что ж, если ему надо время, чтобы впитать информацию, то я готова подождать». «Антон Колд». «Как это твой? Ты с ума сошла?» «Агния Фаер». «Почему это?» «Антон Колд». «Потому что он никогда о тебе не говорил. Это во-первых. А во-вторых, ты издеваешься». «Агния Фаер». «Повторю свой вопрос. Почему это?» «Антон Колд». «Да потому что у Антона не может быть такой девушки. Он очень скромный. Да, я не Антон, но и ты не ты». «Агния Фаер». «Это я». «Антон Колд». «Покажи селфи». «Агния Фаер». «Лови». «Антон Колд». «Не верю. Высунь язык». «Агния Фаер». «Так?» «Антон Колд». «А можешь закрыть один глаз, надуть щеки и пальцами оттопырить ухо?» «Агния Фаер». «Я могу даже видео сбросить, если хочешь». «Антон Колд». «Хочу». «Агния Фаер». «Привет, дублер. Я Агния, и я очень-очень на тебя сердита. Хотя фото классное, я засмотрелась. Ты молодец». «Антон Колд». «Когда у Антона день рождения?» «Агния Фаер». «На день позже моего. Вот дата». «Антон Колд». «Где он был сегодня ночью?» «Агния Фаер». «На работе в Survice Life». «Антон Колд». «А что он любит?» «Очень любит». «Агния Фаер». «Физику, космос, книги и, судя по всему, свою вредную младшую сестру». «Антон Колд». «Очуметь! Ты правда его девушка?» «Попалась». Я улыбнулась. «Огниафайр, скоро буду». «Ну давай уже, жабка, рассказывай все как есть. И смотри, не ври, а то передумаю и другого найду. Ты ведь его сестра?» Антон Колк. «Да, и меня зовут Крис. Привет!»